я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Профессор Светлана Вениаминовна, главный специалист департамента разыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Венера Лимаровна, это вы? Мы. Венера Лимаровна, звонок поступает касаемо вашей задолженности 22 524 рубля. Вы в просрочке 165 дней, банк выставил требование оплатить данную сумму, срок выставлен до 23 мая. Как намерены решить вопрос по оплате? Сегодня или завтра она поступит? Да, отвечала уже, не намерена ничего решать, меня все устраивает. А зачем тогда подписывали договор? За надом. Банком. Зачем пользоваться услугами? За надом. Услугами банка, если... Ну, тогда исполняйте. Какие у вас основания для неоплаты? Да зачем мне исполнять? Это вы исполняете, а я у меня все хорошо. Барна, но вы с 13 года пользовались услугами банка. С 13 года, да? То есть вас все устраивало. Вы исполняли данные обязательства. Да. Сейчас вы какие-то нашли причины для неоплаты. Да. Вы понимаете, да, что по вашему договору работают сотрудники выездного взыскания. А что, где они? Где они? Передали к нам на дистанционное, по телефону. По месту регистрации за 9 в рамках федерального закона 230-го, да, могут выезжать сотрудники. Да пусть выезжают. А что вы меня пугаете этими выездными сотрудниками? Ну, приедут, но зададут те же вопросы, я дам те же ответы. А что тут такого-то? Ну, кто вас пугает? Ну, вы я не знаю, а как это назвать? Ну, может, вы там пытаетесь надавить на меня как-то? Ну, выездное, ну, хорошо, ну, приедут, ну, скажут, дай денег, я скажу, не дам. Дальше что? Вот еще раз говорю, бывшая коллега, телефон 94-95-41, вот неоднократно уже разговаривала с сотрудником выездного взыскания, то есть по месту вашей работы, по месту вашей регистрации, еще раз говорю, по месту вашего фактического адреса. Чего, какая коллега, чего вы несете? Чья коллега? Ваша коллега бывшая, 95-41. Чего вы орете, успокойтесь. Ваш номер телефона проверяйте. Ну, вы спрашиваете, я вам ну, говорю. Ну, так не, я не, я спрашиваю, том, потому что не понимаю, о какой вообще коллеге вы говорите. Какая коллега? Я вам говорю уже. А зачем она с кем-то общалась? Да, запишите у себя на лбу 95-41. Зачем мне эта информация вообще нужна? Так вот, я еще раз вам объясняю, что вы своими невыполненными финансовыми обязательствами доставляете дискомфорт людям, которые к вашему договору никакого отношения не имеют. Минуточку, секундочку, секундочку. Помолчите. Так, не надо, не надо мне тут в монолог переходить. Спокойно. Если человек продолжает с вами общаться, несмотря на то, что у него есть право выразить несогласие с осуществлением ему звонков, правильно? По закону же человек может выразить несогласие с осуществлением звонков, и ему перестанут звонить. Значит же, человека все устраивает. Почему меня какие-то чужие люди должны интересовать? И значит, человек не испытывает неудобства, у него все хорошо. О чем вы говорите? Венера Лимаровна, я вам говорю, это последствия вашей неоплаты. Да какие последствия-то? Подождите, минутку, минутку, еще раз. Вернитесь в реальность, я не могу вот вас постоянно возвращать. Последствия. В чем последствия? Если человек вы продолжает с вами... Москве, подождите, да? Минуточку. Почему вы скачете с темы на тему? Вы хоть на один вопрос в состоянии ответить? Если человек, зная, что по закону он имеет право отказаться от общения с вами, отпишите, продолжает... Отпишите заявление, пока нет. Да помолчите, какое заявление, что вы несете? Вы говорите, что общение с третьими лицами какими-то, для меня это последствия неоплаты. А я вам говорю, что если человек, зная, что он может отказаться от общения с вами по закону, продолжает с вами общаться, значит же его все устраивает, правильно? В чем последствия? Ваша репутация, Венера Лимаровна. Да какая это моя репутация? Старый. Если человек старый, уже человек старый, уже, старый. Уже давным-давно все узнал, продолжает с вами общаться, какие у меня репутационные риски? Петров живет. Кто живет? Ваша свекровь бывшая живет. Улица 9. Вы позвоните и уточните информацию. Да мою бывшую свекровь вы можете хоть сжечь на масленицу. Мне глубоко индифферентно, что вы с ней сделаете. Вы сами понимаете, бывшая свекровь. Вот мне не все равно, что с ней, там, с этой бывшей свекровью. И в ближайшее время обращение в суд. Сейчас я информацию... Конечно, давайте, уточню, обращайтесь в суд и прекращайте вот этой наркоманией заниматься среди коллекторов. Ага, а то вы такую чушь несете. Прям смешно, ну не смешно, противно уже немножко. Ну, а вам не смешно, что вы не можете рассчитаться с Альфа-банком за 165 рублей? Так мне не смешно, почему мне должно быть смешно? Меня все устраивает, вы что-то от меня хотите. Вот вперед, в суд, хватит вот эти разговоры, пугалки какие-то, выездные группы, бывшая свекровь, вот это все ахинею, хватит? Отправляйтесь в суд, да. Отправление в суд есть, мировые судьи судебного участка, номер госпошлины 418 рублей 8 копеек. Ну, соответственно, сделайте выводы. Ага. Вы тоже, соответственно, сделайте выводы. Если вы говорите, что это мировые судьи, значит, это судебный приказ. А судебный приказ я отменю, как только получу уведомление о его вынесении. Так что вы имеете в виду, что госпошлина в размере 4000 там с копейками, это будет очередная ваша статья расходов, которую вам никто не возместит. Тратьте на меня денег побольше. Угу. Вы, еще раз говорю, не проживаете по месту регистрации, соответственно, данное уведомление вы можете не получить. Это раз. Во-вторых... Ничего страшного, вы меня любезно уведомили о том, что планируете вынести судебный приказ. Я буду мониторить сайт мировых судей. Раз в недельку буду проверять, вынесен в отношении меня судебный приказ или не вынесен. Если будет вынесен, обращусь в суд, попрошу копию судебного приказа. Так что вы не переживайте, я получу. Если вы надеетесь... Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да. Меня слышите? Говорите. Давайте представлюсь тогда. Меня зовут Румянцев Владимир Владимирович, я из банка Тинькофф. Звоню сейчас Евгению Александровну по поводу вашей задолженности по кредитным обязательствам. Поскольку у вас регулярные платежи действительно неоплачены, банк оставляет вам требования платить всю сумму долга. Всю сумму долга знаете, да? Ага. Получается 46 426 рублей и 58 копеек. Оплата должна произойти сегодня. Она поступит от вас? Ни в коем случае. Все вопросы в судебном порядке исключительно будут решаться. А почему вы через суд хотите решать эти вопросы? Вот хочу, и мое желание такое. У вас какие-то условия обслуживания в банке не устраивают? Я не собираюсь это обсуждать в телефонном режиме. Уже миллион раз обсуждали, и это ни к чему абсолютно не ведет. Поэтому все в судебном порядке, пожалуйста. Ну, смотрите, как бы можем решить, конечно, вопрос по телефону. Не можем, я пыталась уже. Не надо. И ваше тоже может усугубить положение судебное разбирательство. Так что давайте не будем. Нет, мое это никак. Да при чем тут вы? При чем тут вы в частности? Вы как частное лицо мне звоните? Нет, я вам звоню сейчас как сотрудник банка. Касательно банка, замечательно. Если вы звоните как сотрудник банка, значит, когда... Закройте рот, вы почему со мной параллельно разговариваете? Это что такое еще за новости? Нет, я буду затыкать вам рот, пока вы будете позволять себе меня перебивать. Ладно. Это что там, из лесу, нет, что ли, сотрудники? На лбу у себя его зафиксируйте для полного счастья. Все, пока. Давайте на личности не будем переходить. Да нет, если тут личности. У вас личности нет. Вы свою личность потеряли давным-давно. Все, пока. Трубку бросайте. Трубку бросайте быстрее. Быстрее. 10 секунд. 10 секунд осталось. Если банк, который направил вас так долго, будет продолжать. Все, уложил, молодец. Да я могу и не класть трубку еще полчаса, могу положить. Значит, висите полчаса. Не будьте балаболом, висите полчаса тогда. Окей? Да мне это не интересно. Ну все, псина, пока тогда. Пока, псина, пока. Пока. Еще оскорбление тогда. Да, на лбу у себя зафиксирую, что ты псина. Ну ты же сказал, зафиксируешь оскорбление. Вот зафиксирую у себя на лбу, что ты псина. Все, свободен. Брысь под лавку. Перезвони кому-нибудь другому тогда. Перезвони кому-нибудь другому, олень.